Глава 24. «Как пройти на привоз?» — вопрошал приезжий прохожий у местного одессита с ярко выраженными еврейскими чертами лица и богатыми пейсами. «Как пройти на привоз?» — удивлялся тот. «Ну, понятное же дело как, с деньгами!» Ах, этот одесский говор, юмор и колорит, это старое, видавшее виды, пережившее не одно поколение и грозящее пережить еще многих шуточка про привоз. На нее неустанно ловят приезжих. Нам тоже нужно на привоз, потому что у нас там дело, и потому что начало операции именно там. Привоз шумел, известный по всей Одессе, а также на всей планете и ее окрестностях рынок. Перекресток морей, караванных путей, океанов и небесных трасс. Вообще, по-моему, это не привоз в Одессе, а Одесса на привозе. Тут сошлось все, и товары, и характеры, и язык. И круговерть такая, что только успевай оглядываться, как бы карман не подрезали. Но местные ученые и крученые, их так просто не возьмешь. А приезжего сам Бог велел ошкурить по причине крайней зажратости крикливого и несерьезного их племени. Люди приходили сюда делать базар, то есть затовариваться, слышно со всех сторон одесские. «Берите свежее мясо, очень свежее мясо, да обидного свежее мясо!» «Такое свежее, что аж гавкает!» «Берите сапоги, 38-й размер!» «Мне нужен 38-й с гаком!» «Ну так вы будете покупать сапоги или мне забыть вас навсегда?» Деревянные прилавки, капитальные складские и торговые павильоны XIX века и гордо реющая на воротах матерчатая вывеска «Привоз». Одно время пытались его переименовать в Октябрьский рынок, но не прижилось. Одесса хоть город и не древний, но цепко держится за традицией. Рыбные ряды, дощатые навесы и павильоны, рыба была везде. Свисала плотно хвостами сверху, лежала на прилавках, плескалась в бочках. Главная рыба – скумбрия, свежая, соленая, в любом виде. Ну а еще золотистая кефаль, тюлька и всякая мелочь, глаза разбегаются. Вот и нужная палатка. Дедок в телогрейке, поверх которой был накинут белый фартук, в бархатном кепе австрийских егерей, стоял за прилавком и уныло, без огонька, пытался впарить сушеную и копченую рыбу. Запах витал такой, что у меня непроизвольно слюнки текли, как у собаки Павловой. Деда донимала пышнотелая, средних лет покупательница, на ее голове дыбилась вычурная шляпка. Тыкая в свисающий сверху рыбий хвост, она строго вопрошала. «Что же так дорого? Это паровоз можно купить!» «Мадам, зачем вам паровоз? Вы совсем не умеете его водить!» — лениво отбрехивался дед. «А дешевле нельзя?» «Можно!» — зевал дедок. «Только не у меня, а за углом!» «А что, за углом продают рыбу?» «Нет, не продают. В Одессе нет рыбы дешевле. Ни за углом, ни перед ним». Женщина всплеснула руками. «Не делайте мне смешно, и я не сделаю вам обидно». Но за кошельком полезла, отслюнявила купюрой, два раза пересчитала сдачу и гордо удалилась. «Вы только селедкой торгуете или киты бывают?» — спросил я, приблизившись к прилавку. «Киты в Антарктике с белыми медведями». «Да, забавный пароль отзыв. Белые медведи в Антарктике. Поднабрались жулики премудрости у разведслужб. Явки, пароли, но те же немцы хоть образованные, они белыми медведями Антарктиду заселять не стали бы». «Ладно, пароль отзыв прозвучали, опознание проведено. Теперь можно и разговор разговаривать, и дела делать». «Леша Золотник привет шлет». Встрял дядя Степа, взявший на себя весь труд переговоров с криминальным элементом. «Передай контору, у них дельца незавершенные, мы его завершить приехали, из Абакана». «Где постоим встали?» Еще шире зевнув и смотря куда-то мимо нас, поинтересовался дедок. Похоже, мы ему были совершенно неинтересны. «Как где? Где же, кроме Бристоля?» «Внушительное место. Ну, ждите». «Когда и кого?» «Так то не мое дело. Мое дело слово передать, а кто его молвит и слышит, мне до того дела нет. Барабульку не хотите, бесплатно отдам». «Я смеюсь с вас», — вдруг перешел на одесский диалект дядя Степа. «Вы держите нас за фраера, в котором нужно что-то бесплатное?» «Бесплатно всем нужно. Нет, тогда отчальте от причала, торговлю сбиваете». Я огляделся, что-то очереди за нами не выстроилось. «Ждите и дождетесь», — вслед сказал дедок и опять принялся одевать. «Ну что же, ждите так ждите, будем праздно проводить время, когда еще такое счастье выпадет».